Господин Цацкин. Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в это время жил, и упал на мостовую. Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину: «Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?» «Почему же не можете?» – добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа. «Конечно же, можете!» «Заходите ко мне в таком случае», – сказал я, отходя от окна. Он вошел веселый, улыбающийся, протянул мне руку и сказал: «Цацкин, очень рад. Не ушиблись ли вы?» «Чтобы сказать вам «да», так нет. Чистейшей воды пустяки». «Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины», – сказал я, подмигивая. «Хе-хе, а вы, вероятно, любитель этих сюжетцев. Хе-хе, не желаете ли? Могу предложить серию любопытных открыточек. Немецкий жанр. Понимающие люди считают его выше французского». «Нет, зачем же?» – удивленно сказал я, всматриваясь в него. «Послушайте, ваше лицо кажется мне знакомым. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?» «Ничего подобного. Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но правду сказать, какая это лестница? Какие-то 7 паршивых ступенек». Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал: «Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ. Я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти». «Так вы агент по страхованию жизни», – сухо заметил я. «Чем же я могу быть вам полезным?» «Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопросик. Как вы хотите у нас застраховаться? На дожитие или с уплатой премии вашим близким после, дай вам Бог здоровья, вашей смерти?» «Никак я не хочу страховаться», – замотал я головой. «Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет, я одинок». «А супруга?» «Я холост». «Так вам нужно жениться. Очень просто. Могу вам предложить девушку пальчики оближить. 12 000 приданого, отец 2 лавки имеет. Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый жилет, если нет, можно купить готовые. Адрес, магазин, оборот, наша фирма». «Господин Цацкин», – возразил я, – «есть же Богу, я не хочу и не могу жениться. Я вовсе не создан для семейной жизни». «Ой, не созданы. Почему? Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь. Это сущий поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет с собой радость каждому меланхоличному мужчине. 6 000 книг бесплатно. Имеет массу благодарностей. Пробный флакончик...» «Оставьте ваши пробные флакончики при себе», – раздражительно сказал я. «Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушать к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост». «Что такое лысина? Если вы ее помажете средством, которого я состою представителем, так обрастете волосами так, как, извините, кокосовый орех. А морщины, а уши? Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью. Всякие уши как рукой снимет. Рост? Наш гимнастический прибор через 6 месяцев увеличивает рост на 2 вершка. Через 2 года вы уже можете будете жениться, а через 5 лет вас уже можно будет показывать. А вы мне говорите рост». «Ничего мне не нужно», – сказал я, сжимая виски. «Простите, но вы мне действуете на нервы».